Адмирал, соединение с Искином закрытого объекта напрямую невозможно. Сигналы и глушат, он с трудом пробивается до главной базы флота, ответил лейтенант Карпенко, перебрасываю вам пакет информации. У меня нет допуска ознакомиться с его содержимым. Диан, передай электронику полученный файл, я даю разрешение на разбор информации. И перенаправь корветы-невидимки по координатам лейтенанта Вейса, что-то говорит мне, что там они будут нужнее. На тактическом экране тем временем потухло еще два средних вражеских маркера, а с ними два десятка точек, истребителей бессмертных. Остальные истребители, отклонившись от курса больших кораблей, направились к Кархану. Командирам кораблей, прекратить преследование вражеского флота, возвращаемся под защиту военной станции, отдал я приказ, а затем до меня дошло, куда направляются истребители противника, всем пилотам корветов и истребителей, курс на Архан, Диан, скинь москитному флоту координаты скрытого объекта. Электроник уже распаковал полученную информацию, если эти данные попадут к бессмертным, у нас не останется шансов на победу. В голосе андроида послышалась обреченность. Помимо координат всех военных и гражданских объектов, там имеется информация о способах шифрования дальней связи, работы искажающих полей, оружии последнего шанса. Мы станем для врага открытой книгой. Искин секретного объекта после обрушения находился в отключенном режиме. Появление чужаков активировало протокол свой-чужой, благодаря чему Искин был вновь включен. Поэтому мы не смогли с ним связаться, как и обнаружить при сканировании. Командирам кораблей, а также Искину и Лата, немедленно взять под контроль участок поверхности. Диан, сообщи координаты, а затем свяжись с лейтенантом Карпенко и передай, чтоб готовились к эвакуации. И пусть убедится, что система самоуничтожения в порядке. Приказ принял, четко ответила и линкора, а затем добавил, лейтенант Вейс на связи. Адмирал, их здесь сотни, если не тысячи. Мощная противовоздушная оборона, работают по площадям, на авось. Я дважды чудом уклонялся от попаданий. Необходима хорошая наземная группировка, наших космодесантников зажали в каких-то пещерах. Можно нанести орбитальный удар, но тогда весь взвод скорее всего погибнет. Время есть, не нагнетай, Палыч. Я сам не заметил, как повысил голос. К вам сейчас гости пожалуют. Встретьте их как полагается. Экипаж корвета удалось подобрать, они к десантной группе прибились, сообщил пилот. Жаль, не могу с ними связаться сейчас, тут мощнейшие помехи, противник все глушит. Неизвестная звездная система, планета Архан, штурмовой взвод, оператор мехбота Святослав. Мех слушался плохо. Попадание здоровенного скального обломка деформировало левый сервопривод, из-за чего система наведения подтормаживала. Вести заградительный огонь это не мешало, как и прикрывать отход взвода, но бесило изрядно. И комрадов, как назло, накрыло первым же залпом, еще раз сосредоточиться не успели. Из трех мехов остался только он. Связь ни хрена не работает, уже в который раз ругался взводный. Сенси, что там? Еще одна пещера, а дальше тупик, сообщил боец, исследовавший пути отхода. Мы в ловушке. Если эти суки жахнут зенитками, нас с породой перемещает. Отставить панику. Сват, обратился командир к Святославу, насколько твоего боекомплекта хватит? Минут на 40 боя, отозвался оператор, сожалея о похороненной под скальными обломками гравиплатформе с боекомплектом, ну и ракетной установкой жахнуть могу, если из пещеры выйду. Да их там, как тараканов на кухне в ночное время, отозвался пилот корвета, которого сбили несколько минут назад, и зениток под каждым кустом натыкано. Нас за пару секунд сняли, как уток. Датчики движения засекли противника, доложил техник из первого отделения, полтора десятка богомолов. Вот же не люди, понарожают страховиду, а ты отстреливай их, выругался Андрей, взводный гранатометчик. Кэп, мне готовить шайтан трубу, отставить, приказал командир, комплексы легко их дырявит. Макс, Рид, Кор, встретьте гостей, как полагается. Сват, прикрываешь. Едва трое бойцов двинулись в направлении выхода, укрываясь за здоровенными каменными обломками, как в пещеру влетело две ракеты, оставляющие за собой дымный след. В укрытие, рявкнул командир. Святослав, словно в замедленной съемке, смотрел на приближающуюся смерть, а в это время его руки жили своей жизнью, повторяя вбитые в подкорку движения, тысячу раз проделанные на тренировках. Два хлопка, и от мехбота вверх отстреливают ложные цели, а левый манипулятор уже наводится на приближающуюся смерть. Вших, сгусток энергии срывается с оружия, а следом второй, вших, тут же время возвращает свой обычный бег, а туннель накрывает грохот двух взрывов. Фильтры изрядно гасит шум, по броне дробно стучат осколки. Повезло, у ракет боевая часть была начинена шрапнелью, а не боеголовками. Иначе обрушение свода и братская могила обеспечены. «Кэп, все живы?» – спросил Святослав больше для своего успокоения. Тактический экран, проецируемый прямо перед глазами, показывал, почти все живы, кроме троицы, ушедшей вперед. «Разреши пройти к выходу, пока нас не накрыли чем-нибудь посерьезнее. Давай, действуй!» – отозвался командир. «Синси, прикрой меха!» «Фугас, расчехли тубус, надо прорываться из этой ловушки». Тела троих космодесантников превратились в решето, бронескафы не выдержали попаданий шрапнелью. Не задерживаясь, Святослав двигался вперед, не отводя спарки на правом манипуляторе от возможного места появления вражеских бойцов. И не зря, едва впереди что-то мелькнуло, система наведения выхватила цель, рука чуть сместилась, наводя оружие, а мозг сам дал приказ открыть огонь. Тух-тух, и через секунду по следующей цели, тух-тух, с правой стороны засверкали вспышки. Это Синси открыл огонь из стрелкового комплекса. Третий богомол, укрывшийся от Святослава за изгибом стены, отделился от нее и рухнул с простреленной треугольной головой. Не задерживаясь, оператор меха рванул к выходу, не желая больше впускать сюда вражеских ракет. «Все вперед!» – скомандовал Кэп. «И только попробуйте еще кто-нибудь сдохнуть, лично того зашибу». Шаг, второй, третий, выход приближался. Синси не отставал, держась в 3 метрах справа. Проклятие, почему нет связи? Святослав постоянно держал систему связи меха активной, но из динамика слышалось лишь шипение. Сенсоры мехбота зафиксировали впереди движение, пометив красным предполагаемое расположение противника, и все внимание переключилось на угрозу. Вших, сгусток энергии унесся в направлении врага. Вших, вших, готов, двигаемся дальше. До самого выхода противников больше не было, а вот дальше пошли неприятности. Обзор из-за узкого прохода был маленьким, зато снаружи вообще невозможно было заглянуть глубоко в тоннель. И сейчас у входа расположилось сразу 5 противников, очень сильно похожих на центурионов-биомехов. Более приземистые, покрытые хитиновыми пластинами, внушающими своей толщиной. Это были явно бронированные твари, которых разве что энергетическая пушка левого манипулятора пробьет. Кинетическая спарка вряд ли прошьет такую толщину, но должна сработать как оружие останавливающего действия. Кэп, здесь 5 биотанков, соответствующих центурионам биомехов, только броня потолще. На спинах тварей пусковые трубы, похоже, это они ракеты запустили, доложил Святослав командиру, сейчас не двигаются. В паре километров что-то грохочет, словно бой идет. Похоже, эти страховидлы без управления остались. В общем, 2 смогу завалить, но остальные меня самого на части разорвут. Если фугас возьмет на себя пару, то с последнего я отвлеку, а вы в это время уходите вдоль скалы. До деревьев доберетесь, считай спасены. Спустя 30 секунд рядом занял позицию ракетчик. Как цели распределили? Спросил фугас. Выдав 1 тубус Сенсию, он выцеливал центуриона, стоящего справа. Огромные жуки по-прежнему не двигались, видимо ожидая команды, что было космодесантникам на руку. «Работаем», — буднично произнес ракетчик и выжал пусковую кнопку. В этот же момент Святослав активировал пушку, расстреливая центрального. Конечно же, все пошло не по плану. 2-я ракета прошла мимо твари, разорвавшись за спиной центуриона, что сильно замедлило его, но не остановило. Оператор меха успел свалить 2, потратив на каждого по 5 выстрелов, а 3-го принял на 1,5-метровый клинок, выскочивший в последний момент из правого манипулятора. Более тяжелый, центурион снес своей тушей мехбота, они закувыркались по камням. Для Святослава все смешалось, и единственное, что он хотел, это навести левый манипулятор на тварь и расстрелять ее. На общем канале слышались маты и какие-то приказы, но оператору было не до этого. Клинок из сверхпрочного сплава намертво засел в туши центуриона, не давая высвободиться и произвести добивающий выстрел. «Сват, твою дивизию, замри!» Обращение командира наконец-то дошло до сознания Святослава. Он замер, выполняя приказ. Пару секунд ничего не происходило, затем тяжеленная туша соскользнула в сторону, легко снявшись с клинка. Затем последовала новая команда, Навались, хлопцы. Опорные конечности наконец-то обрели подвижность, и Святослав смог поднять меха в вертикальное положение. Осмотрелся и ничего не понял. «Кэп, как вы последнего завалить умудрились?» «Не мы, а ты», усмехнулся Андрей. «Когда вы покатились кубарем, последний центурион за вами бросился. Ну и сходу налетел на вас, барахтающихся. А ты в этот момент в запале рванул свою железяку, кончик которой из спины убитого биомеха торчал. Она в сторону качнулась, а затем резко вышла на полметра, аккурат в глазницу твари. Тот лишь вздрогнул, да и свалился замертво. Клинок не пожелал складываться, что-то повредилось в нем, поэтому Святослав прикрывал отход поредевшего взвода, можно сказать, с мечом в руках. Далеко отойти не удалось, едва бойцы укрылись за тонкими, невероятно высокими деревьями, как появилась еще одна вражеская команда. Все та же пятерка центурионов, два десятка богомолов, а за их спинами шли несколько погонщиков. Низкорослые, по сравнению с своими подчиненными, похожие на прямоходящих лягушек с двумя головами. «Кэп, уводи взвод в укрытие, я их ракетной установкой сейчас накрою», обратился к командиру Святослав, опуская мехбота в нижнее положение. «Слишком близко мы, зацепить может. Сам потом выберешься?» — спросил командир. «Должен. Даю отсчет перед пуском. 10, 9, 8, на душе было легко. Тут все ясно, или ты рискуешь своей жизнью, или погибает весь взвод. На самом деле выбора нет, есть лишь правильное решение, и все остальное. 2, пуск». Свист реактивных снарядов, в считанные мгновения достигших расположения вражеского отряда, а затем между скал разверзся небольшой филиал ада. Ударная волна понесла меха, словно сухую ветвь ураганом. Если бы машина стояла в полный рост, Святославу пришлось бы не сладко. А так, протащила с десяток метров и бросила. А через пару мгновений в ушах раздался голос адмирала Басова. «Группа Z1, кто-нибудь меня слышит? Приказываю немедленно покинуть квадрат 44». /12. У вас осталось 1.5 минуты, после чего мы нанесем по квадрату удар с орбиты. Группа Z1, кто-нибудь меня слышит? Адмирал, на связи лейтенант Зубов, раздался в наушниках голос Кэпа. Можно перемешивать квадрат с землей, мы покинули его несколько секунд назад. Лейтенант, займите круговую оборону и ожидайте транспорт. Мы запеленговали ваше местоположение, фрегат прибудет через 2 минуты. Неизвестная звездная система. Планета Архан, пилот фрегата, лейтенант Вейс. Стоило выдвинуться по координатам скрытого объекта, как все пошло наперекосяк. Двойка ведомых, в целях безопасности отстающая на добрых 100 метров, на подлете к заданному квадрату попала под шквальный огонь с поверхности. У пилотов не было шансов, мертвые зоны отсутствовали. Если бы Николай не вырвался далеко вперед, его судно ждала та же участь. Первый корвет взорвался прямо в воздухе. Второй частично потерял управление, и пилот смог его приземлить. Доложив командующему о случившемся, лейтенант Вейс высадил десант как можно ближе к упавшему корвету. Фрегат был оснащен эскином 2-го поколения и такими же системами сканирования, как на крейсерах Федерации, но рассмотреть противника удалось только визуально. В квадрате сбоила не только связь, но и радары, из-за чего системы фрегата не засекли вовремя противника. Бессмертных здесь было много. Десятки укрытий, сотни, если не тысячи бойцов, хорошо подготовленные позиции. Враг хорошо приготовился к встрече, а внезапная, ничем не обоснованная стрельба из зениток пару раз заставила сжать кулаки до хруста. Так близко рвались снаряды. На территории секретного объекта недавно кипела работа. Техника бессмертных почти разгребла завалы, дело явно подходило к концу. Потому как на место раскопа прямо сейчас садился космический корабль, не уступающий размерами фрегату Николая. Лейтенант тут же связался с командованием и доложил об увиденном. «Палыч, невидимки на подлете. Как только окажутся на месте, постарайся уничтожить обнаруженное судно и под прикрытием корветов уходи из квадрата. Москитный флот будет через минуту и возьмет под контроль местность, а ты подбери десантников». Лови их координаты. Неизвестная звездная система. Орбита планеты Архан. Рубка управления супердредноута возмездия. Улетают, суки. Выругался Владимир, наблюдая через тактический экран, как от Архана удаляется вражеский флот. Контр-адмирал, поступил приказ от командующего, произнес и корабля, приземлиться в квадрат 98/7. Штурман, сажай по координатам. «Грузиться будем», — скомандовал Владимир. «Искин, соедини меня с адмиралом». «Володя, что...» что-то случилось. Через несколько минут с экрана видеосвязи на контр-адмирала уставился сам командующий. Обратился по имени, как к старому знакомому. Лицо адмирала осунулось, под глазами темные круги, но голос твердый. «Федор», также, не по уставу спросил Бахтерев, «а ведь мы победили, не так ли?» «Практически без потерь. Мы разворошили осиное гнездо», — поморщился командующий. «Из-за этого вторжение может начаться гораздо раньше. Поэтому я и хочу забрать все, что мы сможем взять. Еще раз лететь сюда будет глупо. Главную базу и один склад уже выбрали подчистую. Даже Искины сняли, остались только на военных станциях. Проверили системы самоуничтожения, они сработают, как только мы отдалимся от планеты. Да, придется в этот раз не заходить на линию, сразу на Мират пойдем. У нас просто не остается места для разумных. На дальнем даже тренажерный зал под потолок заставлен ящиками с рудой. Чем будет заниматься экипаж 2 месяца полета, ума не приложу. А с Арханом что? Вдруг здесь еще есть какие-нибудь скрытые объекты? Я же сказал, система самоуничтожения сработает. Оружие последнего шанса, заряд расположен прямо под главной базой. Только мы не увидим его действия. Флот к тому времени уже в гиперпространстве будет. В общем, ждем, когда ты загрузишься, затем демонтаж вооружения и скинов станций, а после прямым маршрутом на верфь. Глава 24. Враг среди нас. Адмирал, у нас ЧП. Сначала звуки будильника, а затем голос Искина вывели меня из сна. Что случилось? От услышанного меня аж подбросило с кровати. На плановом обходе грузовых отсеков 2 техников придавило. Крепление лопнуло и орудийный накопитель со стеллажа упал, прямо на них. Насмерть. Одного да, голову размозжило, второй в регенерационной капсуле. Половину тела восстанавливать придется. Кто крепил накопитель, уже нашли. Да, из обслуживающего персонала, землянин. В экипаж попал с последним набором. В данный момент беседует с первым заместителем капитана. Какие беседы? На ментосканирование его. Немедленно. Я уже оделся и вышел из каюты. Больше ничего не произошло, других происшествий не зафиксировано. Разбирательство затянулось. Сначала мужик согласился на сканирование, но когда дошло до дела, вдруг начал бунтовать, что-то кричать на неизвестном языке и даже бросаться на космодесантников. Пара ударов по ребрам слегка усмирили его, но держать слетевшего с катушек мужика все же пришлось. Ментосканирование длилось целый час, и дважды прочел память подозреваемого, прежде чем обнаружил вмешательство. А когда нашел, мужик, разум которого находился под контролем Искина, почти умудрился покончить с собой. Закончив копаться в голове несчастного, Диан доложил, нужно собрать командование, обнаружена серьезная проблема, и еще, необходимо провести подобную процедуру у всего экипажа. Возможно, на корабле еще имеются разумные с вражескими закладками. То, что мы узнали от Искина линкора, мягко говоря, не радовало. Во время ментальной атаки, когда полопались мембраны на отражателях, нашелся идиот, который нарушил прямой приказ, полная герметизация бронескафа. Возможно, таковых было больше. Предстояло провести сканирование всего экипажа. Однако, сам факт подобного внедрения пугал Дайкоты. «Это что же получается?» – взял слово Петр. «Мы могли еще с первого боя получить подобных пассажиров, которые сейчас могут быть и на Мираде, и на Земле, и на любом корабле флота. Да нахрена бессмертным тогда вообще воевать? Пару подобных ментальных атак, и противник сам сложит оружие, а затем добровольно уйдет к ним в рабство. Я займусь исследованием этой проблемы», сообщил Диан, «до выхода из гиперпространства еще 18 дней, достаточно, чтобы обследовать всех членов экипажа, а также изучить механизм воздействия на разум. К работе и линкора подключили электроника, а также снятого с колосса Арназа. Работа в разы ускорилась, ежесуточно удавалось обследовать 70-80 членов экипажа. Так что, за 2 суток до выхода из гиперпространства, мы повторно собрали совещание. Удалось выяснить следующее, доклад взял на себя электроник. Во-первых, обнаружено лишь 3 члена экипажа, подвергшиеся воздействию из 10, в момент ментальной атаки не подчинившихся приказу обязательной герметизации. Все 3, земляне, из обслуживающего персонала. Причинить вред успел только 1, у остальных просто не было возможности что-то саботировать. Попытки удалить установки бессмертных не увенчались успехом, 1 пойманный сильным вмешательством сошел с ума, остальных временно погрузили в криокапсулы. Почему не все 10 получили установку? Задал я 1 вопрос, который напрашивался сам собой. «Сила воли», — ответил андроид, — «разумные, у которых она слабая, попали под полное воздействие, остальные испытали лишь кратковременные головные боли, не обратив на это внимания. Арнас в настоящее время составляет примерную шкалу, по которой можно будет заранее выяснить, подвержен ли разумный подобным воздействиям, или устойчив. Что ж, 3 – это очень много, нахмурился я, из оставшихся 7 был кто-нибудь из среднего командного состава. Нет, один техник-мариец, у него по какой-то причине не сработала герметизация, 3 – операторы грузовых гравиплатформ, и 3 – из младшего медперсонала. Все 6 проявили халатность, все с земли, кто бы сомневался. Первым же рейсом всех 6 на землю, распорядился я, как только выйдем из гиперпространства, объявляем какую-нибудь эпидемию, и планомерно проводим ментальное сканирование всех без исключения, включая тех, кто находится на базе. На землю отправляем такой же приказ, хрен с ним, с этим временем, нужно выявить всех возможных марионеток, а в конце провести показательную казнь подвергшихся воздействию. Жить нормально они все равно уже не в состоянии, а такой урок надолго запомнится всем, кто не желает выполнять приказы командования. Всех, кто нарушил приказ без уважительной причины и не попал под воздействие, списать на землю. Кто желает что-то добавить? Я с Арназом разрабатываю программу, которую позже внедрим во все бронескафы, взял слово Петр. Она будет мгновенно выявлять нарушителей, вольных и невольных, и тут же отправлять доклад и скину корабля. Это нужно для мгновенного выявления подвергшихся воздействию. Представьте, что под влиянием оказался пилот корвета-невидимки, у которого на борту противокорабельная мина. Кто-то сдавленно выругался, видимо, представил ситуацию. Да и я сам, как представил, стало как-то неуютно. Отчего-то кольнуло сердце. Ох, не к добру. И самое плохое то, что наши сенсы до сих пор полностью не восстановились после того злополучного ментального удара. Мбата дальше нескольких часов пока не может заглядывать в будущее, да и то, если будущее касается только его. Говорил, что через пару месяцев способности восстановится. Товарищи офицеры, я поднялся из своего кресла, приказываю объявить всему экипажу мою благодарность за проявленное терпение. Кто не на вахте, сегодня в меню кухни будет спиртное. Всем по 100 грамм, для восстановления душевного равновесия. И пусть отдохнут как следует, скоро начнется настоящая работа. Первые неприятности ждали нас сразу после выхода из гиперпространства. Сканеры обнаружили появление лишь возмездия марийца, мы так и не дождались. Я тут же связался с Владимиром и полковником Такеда, поставленным на должность командира верфи. Обрисовав им всю ситуацию и поставив задачи, тут же приказал наладить дальнесвязь с землей. Адмирал, капитан Воробьев на связи, на экране появилось слегка улыбающееся лицо Михаила. Уловив что-то в моем взгляде, он тут же сменил тон, а лицо стало предельно серьезным. За время твоего отсутствия, командующий, происшествий не было. Проведены следующие работы. Перечисление заняло несколько минут. Первое, и пожалуй одно из самых главных дел, это восстановление корабля скитальцев. Полный доступ к базе данных, возможность трансляции любых сообщений на всю территорию Альянса миров, и мощнейшее вооружение, удар которого выдержит разве что супердредноут Федерации. Мы провели несколько трансляций по окраинным мирам, предупредив всех, кто не входит в состав Альянса. Указали возможные координаты начала вторжения, приложили видео боев с врагом, показали возможности бессмертных. Надеюсь, большинство планет прислушаются и распространят информацию по мирам Альянса. Все это может оказаться бесполезным, произнес я, выслушав бывшего напарника, и рассказал ему все, что мы узнали во время полета в гиперпространстве. Распорядился донести полученную информацию до военных Альянса, а полконец окончательно добил капитана. Михаил, мы потеряли марийца. Что с ним, неизвестно, где искать, тоже. Так что, флот потерял один из самых сильных кораблей в нашей галактике. В общем, у вас работы не столь много, но проверить всех, участвующих в сражениях, необходимо. Диан, отправь файл с собранной информацией на Землю. Еще 2 недели ушло на то, чтобы проверить каждого, кто был участником боев на Архане. На возмездии выявили 4, попавших под воздействие. Никто из них не успел проявить себя, всех нейтрализовали без шума. К 6 землянам, с дальнего которых на время высадили на Мират, присоединились еще 12 супердредноута. Все они дожидались ближайшего рейса на Землю. «Адмирал, на связи полковник Такеда», — сообщил Диан, выводя из тяжелых размышлений. «Слушаю тебя, полковник», — произнес я, сосредоточившись на экране видеосвязи. Для японца, к тому же в прошлом не военного, подобное обращение было неприятно, но ради одного офицера устав не переписывают. «Адмирал, разгрузка возмездия завершена», — произнес Такеда. Вспомогательные эскины приступили к сортировке груза. Причальный док ожидает, когда дальний совершит посадку. Появились новости от Чоури Сусана. «Просил вас, тебя то есть, зайти в научный сектор». «Благодарю, полковник», — улыбнулся я. «Ох уж эти традиции, у каждого свои, и избавиться от них неимоверно сложно. Через 10 минут линкор будет стоять в доке». Японец поклонился и отключил видеосвязь. «Серьезный дядька, на земле управлял крупной компанией, а к нам попал прямо из реанимации. С недавнего времени мы повсеместно стали внедрять в медицинские учреждения медтехнику Федерации. Но регенерационные капсулы для нас по-прежнему были большим дефицитом, их набиралось едва ли 4 десятка, и все уже были распределены по кораблям, строительство которых было уже начато. Александр Петрович, где же вы потерялись?» «Сам не заметил, как мои мысли вернулись к пропавшему Марийцу. Спутника дальней связи на борту супердредноута не было. Задержаться в гиперпространстве, со слов Диана, невозможно, даже если была диверсия. А вот выйти раньше, запросто. Могла быть и другая причина, совершенно безобидная. Например, миграция скитальцев, не пожелавших в очередной раз останавливать свой флот, чтобы пропустить очередной корабль. К тому же, на борту Марийца был слабый сенс. В общем, мы надеялись, что супердредноут может объявиться в любую минуту». «Адмирал, посадка завершена», — сообщил Эскин. Весьма ощутимый толчок подтвердил его слова. «Транспортная платформа ожидает тебя возле десантного шлюза». «Благодарю, Диан», — ответил я, поднимаясь из-за рабочей консоли. «Передай старшему бортинженеру, что я жду его возле платформы через 10 минут». Лиана, как капитан судна, плотно контролировала разгрузку линкора, поэтому я не стал ее отвлекать. Предупредил только, чтоб по окончании работ направлялась в каюту, которую мы занимали с ней в прошлый раз. Сам, сменив бронескаф на мундир, двинулся к десантному шлюзу. «Здравия желаю, адмирал». «Что-то случилось?» Старый друг уже ждал меня, сидя на краю гравиплатформы и что-то делая на 3++++++++ планшете, с которым не расставался последнее время. По тону Петра стало ясно, что я отвлек его от чего-то важного. «Пока мы ожидали окончания карантина, наш ученый не сидел на месте, а продолжал работать. Думаю, он пригласил нас на демонстрацию нового нейтрализатора псионов». Бортинженер тут же изменился в лице, глаза загорелись нездоровым блеском. «Вот же маньяк технологический». Через 20 минут мы были на месте. Научный сектор преобразился до неузнаваемости. Перемещающиеся туда-сюда разумные, роботы-уборщики, постоянные оповещения из динамиков, встроенных в стены. Здесь кипела настоящая работа. Нас встретил помощник Чоурису, переец. Несколько ренейских ученых едва узнали, кто возглавляет научный отдел на Мироде, с радостью присоединились к добровольцам и теперь составляли основной костяк. Эти ребята знали гораздо больше, нежели их земные коллеги. За тысячелетия вынужденной изоляции они не растеряли знания, бережно сохранив их и даже приумножив. «Адмирал, рад видеть тебя и твоего инженера», — встретил нас безумный ученый своим скрипучим голосом. «Хорошо, что прихватил профильного специалиста, можно будет сразу забрать прототип». «Да, я провел модернизацию нейтрализатора, теперь он может работать в двух режимах. Первый, подавляющий, блокирует любые способности вражеских псионов. Радиус его действия будет зависеть от мощности накопителя, к которому будет подключен. Есть побочный эффект. При активации наши сенсы не в состоянии использовать свой дар, а у экипажа могут возникнуть головные боли, поэтому использовать подавитель нужно только при полной герметизации бронескафов. Второй режим дает уже известный нам эффект, отражает направленную на него ментальную атаку. Я нашел способ укрепить мембрану, усилив ее в сотни раз. Предполагаю, что теперь нейтрализатор не просто отразит, но увеличит вдвое, а то и втрое силу удара. Возможности полноценно испытать прибор в полевых условиях у нас нет, Пленных псионов всего двое, и мы бережем их. Скорее всего, отражение убьет их. Сколько готовых нейтрализаторов нового образца в наличии? Петр тут же увел разговор в нужное ему русло. На данный момент только тестовый образец. Через 6 дней будет еще 12. Устройство гораздо сложнее предыдущего. Установить можно только на корабли, начиная от среднего класса. На корветах можно ставить нейтрализаторы первого поколения, отмахнулся старший бортинженер. А новое изделие предлагаю прямо сейчас доставить на борт дальнего. Адмирал, сигнал по дальней связи, раздался в гарнитуре голос главного из киноверфи, с земли. Соединяй, разрешил я, в научном секторе можешь развернуть экран, командующий, полковник Ниан был, как обычно, в бронескафе. Похоже, он вообще никогда не снимал его, согласно твоему приказу, мы отправили по окраинным мирам пакет с новыми данными, а также корвет-невидимку, чтобы связаться с Жихуном и напрямую сообщить ему о полученной информации. Спутник дальней связи по-прежнему работает в мирах Альянса, и пилот корвета час назад связался с Землей. И, поторопил я командующего наземными силами, похоже, война уже началась, наконец произнес офицер. Подробности имеются, спросил я, лихорадочно соображая, что нам нужно предпринять в первую очередь. Конкретная информация отсутствует, Большой Совет сам ничего толком не знает. Потеряна одна звездная система, в которой располагались две слабозаселенные планеты и пограничная эскадра Альянса. Оттуда какое-то время поступали сведения, затем лишь сигнал бедствия, а два дня назад связь полностью прекратилась. Что предпринял Совет, известно. Такой информации не поступало. Лишь благодарность за новые знания, все. В таком случае слушай внимательно. Я на несколько секунд задумался, соображая, как поступить правильнее. Пусть Искин Победы соберет все, что нам известно по бессмертным, обработает и подготовит пакет данных. Этот пакет нужно распространить по всей территории Альянса, включая столичный мир. Способы ведения войны, из уже известных, мотивы врага, их особенности. Системы предварительного обнаружения прокола пространства, защита от ментального воздействия, думаю, Искин справится. Как выделить из бронескафа именно защитный контур? Все это в кратчайший срок нужно донести до всего Альянса. Совершенно ясно, что Большой Совет так и будет тянуть резину, толком не предпринимая никаких действий. Еще пару месяцев промедления, и будет поздно что-либо делать. Адмирал, зафиксировано возмущение пространства, внезапно вмешался в разговор главный Искин. Твою дивизию, объявляй боевую тревогу. Отдал я приказ Эмирадониан, выполняя поставленную задачу. Как только разберемся с неизвестными гостями, я сам свяжусь с землей. Петр, к ходу, у нас 20 минут, чтобы оказаться на борту дальнего. Искин, связь с ответственным за оборону станции. Передать всем командирам кораблей, 30 минут для полной готовности к боевому вылету. Гравиплатформа неслась на полной скорости к посадочному доку, а я в это время молился всем космическим богам, чтобы неизвестный корабль оказался марийцем, а не кораблем бессмертных. Эпилог. Первые 40 дней полета в гиперпространстве прошли штатно, а на 41-й день коридоры, отсеки и каюты марийца наполнились тревожной сиреной. Искин, доклад, потребовал Александр Петрович, находящийся в этот момент на мостике. Вмешательство в работу гипердвигателя, через несколько минут будет незапланированный выход в обычное пространство. Каков характер вмешательства? Удивление капитана было безмерно. Что за полоумный придурок допустил в святая святых корабля неквалифицированного специалиста? Это саботаж, умышленная порча энергопровода. Все так же беспристрастно ответила и супердредноута. Отделение штурмовиков и бригаду техников немедленно на место происшествия. Приказ по кораблю, всем немедленно облачиться в бронескафы. Полная герметизация. Командира штурмовиков и старшего техника, выдвинувшихся на место происшествия, постоянная связь с мостиком. Космодесантники еще не успели добраться до отсека с двигателем, как мариец вывалился в обычное пространство. Ближнее сканирование космоса ничего не показало. На дальнее Искину понадобилось 15 минут, и Петрович переключил свое внимание на текущую проблему. Капитан, нарушитель не обнаружен на месте, но известна его личность, сообщил командир штурмовой группы, это младший инженер. Искин обнаружил его местонахождение и заблокировал выход. Угроза жизни экипажу отсутствует. Жду дальнейших указаний. Доклад техника был более информативным. Выяснилось, что помощник инженера, пользуясь служебным положением, направился в двигательный отсек по своей инициативе. Все работало исправно, поэтому Искин не пропустил его дальше тамбура. Тогда саботажник, а иначе его нельзя было назвать, установил на энергопровод гипердвигателя, проходящий в стеновой панели, хитрое приспособление и удалился. Устройство сработало через час, перерубив толстенный кабель в считанные секунды. Помощник инженера поступил глупо, ведь и в текущем времени мониторит весь корабль, а потому сразу зафиксировал поломку и начал экстренный вывод судна из гиперпространства. Штурмовики взяли вредителя живым, отделавшись порчей одного штурмового комплекса и матерной тирадой бойца, лишившегося оружия. Александр Петрович тут же приказал тащить саботажника на допрос, и лишь через час, убедившись в абсолютной невменяемости помощника инженера, на которого не действовали спецпрепараты, отдал его Искину. 40 минут понадобилось искусственному интеллекту седьмого поколения, чтобы узнать причину сумасшествия человека. 2 недели сканирования, 8 членов экипажа и 7 пассажиров, бывших работников главной базы флота. Все 15 разумных оказались одержимыми, иначе их просто нельзя было назвать. Всех поместили в карцер, на всякий случай обездвижив и погрузив в бессознательное состояние. И лишь после Александр Петрович сосредоточился на данных, полученных при сканировании дальнего космоса. Искин, приказ для командного состава, всем прибыть на мостик немедленно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.